Глава шестая. «Согласен и с этим», — кивнул я. «В принципе, чем больше мест, где мы можем собираться, тем лучше. Сложнее будет против нас что-то замышлять. То мы приходим в столовую, то нет. Это будет сбивать с толку. Одна беда, что занятия пропускать нельзя. Это гарантированное место, где нас можно всегда найти. С другой стороны, там сложнее устроить нам проблемы в присутствии других студентов. И уже точно никто не рискнет что-то сделать, когда внутри есть профессор. Постараемся приходить на занятия вплотную к приходу профессора в таком случае. Решили также, что не будем передвигаться поодиночке вне учебных корпусов. Джоан использует свое влияние, чтобы Эрли перевели в отдельную комнату, но на самом деле там она жить не будет, переберется в башню к Джоан. Корнел и Тивадары так постоянно везде ходили вместе. Учеба в Академии только сблизила их, сделав братские отношения еще более крепкими. И друзья у них подобрались нормальные, общие, из таких же парней из провинции, у которых не было ни родовитости, ни денег. Я уже присматривался к ним, планируя скоро начать предлагать им вступить в наш клан. Я же пообещал везде передвигаться, либо дожидаясь Корнелла и Тивадара, либо в компании Рабаша и Херди. «А что делать, если продолжится слежка со стороны могучих? Что делать, если они начнут следить за всеми, не только за Эйсоном? А что, если просто станут нападать на нас в укромных местах? Неважно, по одному мы ходим или по двое. Убить можно не только при помощи отравленной пищи», — спросила Эрли. «Молодец, правильно мыслишь», — одобрительно кивнул я. «Что касается слежки, по одному они после нашей проделки с Моргом вряд ли осмелятся следить, а может и вообще откажутся от этой идеи. А вот что касается прямого нападения, то ты права. Такую возможность нужно рассматривать. Надо что-то придумать, чтобы сразу отпугнуть в случае такого нападения, чтобы побоялись идти до конца». «Может, стоит таскать при себе много взрывчатки и угрожать взорвать их вместе с собой?» — спросила Эрли. «Это не самый лучший расклад», — покачал головой я. «Взрывчатка опасна. Стоит кому-то заметить, что она при тебе на занятиях, и пожаловаться в ректорат тут же отчислят. Решат, что задумала что-то плохое против Академии». «А как же Джоан? Она же сможет объяснить в ректорате, что ничего плохого мы не задумали», — резонно возразила сестра. «Это да, по идее смогу», — кивнула она, — «но скандал все равно будет знатный. Если посмотреть с точки зрения администрации, то они даже могут сочувствовать студенту, что боится нападения, но никак не смогут одобрить то, что в случае нападения он разнесет половину Академии взрывом». «Скандал нам ни к чему», — покачал головой я, — «но, кажется, я придумал, как нам обойтись безо всякой взрывчатки. Есть такая интересная штука, как ревун. Ее используют в некоторых порталах элитные отряды кланов для привлечения внимания самых опасных монстров. Зачем часами бегать и искать, если при помощи ревуна можно быстро приманить к отряду монстра даже с очень далекого расстояния?» «Никогда не слышал о таком», — удивленно покачал головой Корнелл. «Неудивительно. Обычных студентов в Академии не обучают тактике охоты на особо опасных монстров. Боятся, что кто-то с дуру рванет опробовать ее, не имея ни малейшего шанса выжить», — кивнул я. «Но в продаже ревуны есть. Если поспрашивать, то в серьезной лавке артефактора найти можно. Пару раз точно видел в столице. Штука небольшая, но шумит при активации так, что находиться возле нее решительно невозможно. И если ее активировать в любой точке Академии, гарантированно привлечет всеобщее внимание к тому месту, откуда будет раздаваться этот ужасающий шум». «Подвох какой-то тоже есть?» — спросил Корнелл. «Дорогие они, заразы. И одноразовые», — вздохнул я. «Одна обойдется в 500 золотых. Сами понимаете, какой-нибудь грандмаг, когда охотится, вполне может себе позволить такие расходы, зная, что сэкономит время. Оно у мага такого разряда стоит дороже. С другой стороны, при покупке оптом, если хапнем сразу 5 штук, могут хорошо скинуть. Да, надо брать. Неподготовленным к такому сюрпризу нападающим, если они ее внезапно услышат, станет точно не до глупостей. Они решат, что все демоны ада напали на Академию, надо делать ноги. Решили в итоге, что сегодня же вечером во время очередной вылазки в город Джоан с Корнелом приобретут всем и перстни, определяющие яд в еде, и ревуны. Рабыш, Академия. Рабыш был в смятении. Только что он узнал совершенно сногсшибательную вещь. Эйсон знает одну из самых интересующих всех тайн — секрет регенерации могучих. Тот, конечно, ни в чем не признался, но они уже слишком много общались, чтобы Эйсон смог обмануть его, учитывая, каких прекрасных специалистов нанимал Рабышу отец, чтобы обучить его понимать язык жестов. Эйсон на словах все отрицал, но мимика его лица и движения его рук говорили о другом. Вот и что делать. Отец велел, если он что узнает интересное, тут же ему сообщать, чтобы он мог это использовать. Но как же дружба? Эйсон, конечно, вел себя достаточно сдержанно в его отношении, но Рабыш понимал причину. Этот парень слишком умный. Чтобы не догадаться, что Рабыш слишком хорошо подготовлен для провинциала, сложилась парадоксальная ситуация. То же самое Рабыш мог уверенно сказать об Эйсоне. Обижаться за определенное недоверие в свой адрес в такой ситуации глупо. И тем не менее Эйсона Рабыш хотел считать своим другом. Он уже многому от него научился и рассчитывал на большее в будущем. Нет, он не выдаст тайну друга отцу. Для его семьи будет выгоднее, если он укрепит отношения с Эйсоном, чтобы подняться вместе с ним высоко в будущем. В конце концов, отец это тоже велел Рабышу — искать тех, кто может высоко подняться, и стараться с ними подружиться. Эйсон, Академия. Тем временем, несмотря на то, что ситуация была откровенно непростой, пришло время делать операцию на моей ноге. С профессором Делертеном уже связались из ректората, так что он ждал меня. Пришел к нему вечером, после последней пары. Операция, как договорились, не должна негативно повлиять на учебу. Оплатили мы операцию заранее, так что после краткого обследования профессор велел залезть и лечь на стол. Дальше началась долгая, кропотливая работа. Обезболивание было полным, поэтому смотреть мне не мешали, разрешив полулежать на двух толстых подушках. Зрелище было впечатляющим. Часть костной массы в колене профессор удалил. Затем начал ломать кости и правильно их складывать. Крови было немного. Основные артерии профессор аккуратно обходил. Где-то через полчаса Делертен меня похвалил. «Молодец, спокойно все воспринимаешь. А то у нас сейчас учится полно молодежи, что, увидев такое, просто хлопнется в обморок». И представь, некоторые из них пытаются идти по нашей специальности, на лекарское дело. Вот где здравый смысл у людей? Кстати, у тебя очень крепкие кости. За тебя я рад, это очень хорошо, но операция из-за этого затянется. Ну да, было бы странно, если бы я распереживался из-за представшей перед глазами картины после всего, через что прошел. Профессионализму профессора я доверял, так что оснований для волнений не видел. У меня был больше профессиональный интерес. Лечить хоть немножко нужно и самому уметь. Мало ли что удастся тут подсмотреть. Не каждый день тебе делают операцию за 5000 золотых монет. Сейчас, конечно, с небольшим источником я ни на что не гожусь, но по мере его роста уже смогу использовать более серьезные лечебные заклинания. И многие из них мне знакомы. Ими просто нужно будет научиться пользоваться. Через 2 часа операция была закончена. Мою ногу накрепко заковали в футляр из специального состава, добываемого из портальных монстров. Намного лучше традиционного гипса. Достаточно дорогая штука. Только сам материал стоит не менее 200 золотых монет. Зато он спокойно реагировал на воду, хоть под проливным дождем в нем гуляй, и прекрасно пропускал воздух. К тому же способствовал заживлению. Одна беда. Чтобы все зажило как можно лучше, ногу заковали в него от щиколотки до самого бедра, и она абсолютно утратила подвижность. До операции я сильно хромал, а как теперь буду перемещаться, еще и непонятно. «Ну вот», — сказал профессор, любуясь результатом, — «если повезет, через 3 недели можно будет уже и снять. Но какова у тебя феноменальная крепость костей? В Впервые такое встречаю в моей практике. Видимо, ты в своей провинции очень правильное молоко пил, полезное». От всей души поблагодарил профессора, слез со стола и попробовал идти. Да уж, при всей дороговизне этого футляра блокировал он движение капитально. Моей прежней хромоте такое и не снилось. Прям-таки уже не шел, а медленно ковылял. К прежней хромоте, когда нога срослась под углом, я привыкал неделями, прежде чем начал хоть как-то более-менее нормально передвигаться. Теперь задача будет еще сложней, учитывая, насколько все мышцы от бедра до щиколотки были жестко зажаты. Да уж, пока ее с меня не снимут, можно забыть о портальной охоте. Пока что нужно просто заново учиться ходить. Вышел наружу из медицинского кабинета, а там меня уже ждали Эрли, Джоан, Корнел, Тивадар, Рабыш и Херди. Как же здорово, когда у тебя есть любящие родственники и настоящие друзья. «Помощь нужна?» — спросил Корнел. «Нет, надо самому привыкать с этим двигаться», — ответил я. «Одно хорошо, 3 недели только помучиться, а там...» 3 недели пролетят быстро», — хлопнул меня рукой по плечу Корнел. «Обидно, что и на охоту не выбраться в таком состоянии», — вздохнул я. «Наохотишься еще», — строго сказала Эрли. «Да не переживай, всех монстров без тебя не перебьют», — поддержал ее Джоан. Мы мирно вышли на улицу, а дальше понеслось. Увидел, что к нам мчится Рея, причем запыхавшаяся, что для нее было нехарактерно. Став старостой, девушка старательно принялась вырабатывать в себе важность. Смотрелось это так комично, что никто ей об этом не говорил. Остановившись рядом, она крикнула, и мое хорошее настроение тут же улетучилось. «Схама убили! На дуэли!» «На какой дуэли?» — удивился я. 2 часа назад он же тихо и мирно сидел на паре. Что выяснилось сразу? Какой-то старшекурсник по имени Барка прицепился к схаму на улице, когда он гулял с той самой девушкой, что подослал к нему Даркон. А дальше начались сплошные непонятки. Наш ботаник-сосед почему-то вызвал этого Барку на дуэль максимального уровня, да еще и этим же вечером, и уже через час на ней был убит, быстро и эффективно, воздушной линзой, пробившей выставленный им воздушный щит как бумагу. Конечно, против такого мощного заклинания, как воздушная линза, более слабый маг должен использовать только каменный щит, а схам, не имея нужного опыта, не угадал. Сели прямо в парке думать, что же такое произошло. Очень странно все это было. «Значит, когда я немного успокоился, появилась такая версия», — сказал Рабыш. «Эта девка, что ходила со схамом, его под монастырь подвела, что-то такое сказала ему... Может, соврала, что он великий боец, а тот, кто его вызвал, ничего не умеет. Может, даже пообещала его в постель к себе пустить, когда он победоносно выиграет эту дуэль. И наш ботаник расправил плечи и пошел на смерть, не понимая, что его ведут на убой, как бычка на бойне». Выслушав Рабыша, мы долго молчали. Характер с хамом мы хорошо знали. Сбрыкнуть он мог. Но сам выбрать дуэль максимального уровня точно бы не рискнул. Никаких других версий, кроме той, что предложил Рабыш, не возникло. «Похоже, что ты прав», — согласился я, — «но тогда это совсем паршиво. Раз эту девку подослал Даркон, значит, ему зачем-то все это было нужно? Вряд ли схам мог ему дорогу перейти, значит...» «Значит, это против тебя задумано», — сказал Рабыш. «Ты еще посмотри, как время грамотно выбрано. Когда ты на операции был и никак не мог вмешаться и вразумить схама. А мы в приемной сидели и тоже не могли вмешаться». «Тогда точно против меня», — сказал я. «Даркон что, вообразил, что схам мой друг?» «Ему достаточно того, что он твой сосед. Он его убил, а ты не смог это предотвратить», — сказал Рабыш. «Это, видимо, такая изощренная месть издалека, мол, потом и до тебя доберется. И убийством схама на это намекает, чтоб ты волновался и нервничал». «Плохо меня знает этот придурок, чтобы заставить меня нервничать. Такие тупые схемы не сработают», — покачал головой я. «Так, друзья, давайте теперь будьте настороже. Если Рабыш прав, то вы все в опасности. Меня из-за ноги на дуэль никто вызвать не сможет. Устав такие вещи запрещает, а вот вас могут попытаться спровоцировать. Так, и что кто знает об этом убийце, Барке?» «Это мой однокурсник», — сказал Тивадар. «Серьезный противник. Заядлый дуэлянт, зеленый резерв. Хорошо владеет боевой магией и стратегией сражений. Разбивал на дуэлях противников и с красным резервом. Я бы сказал, один из 10 самых опасных дуэлянтов в Академии». «Точно входит в десятку, если не в пятерку», — кивнул Корнел. «Убийство с Хамой не в счет, но два последних его поединка с достойными соперниками в прошлом учебном году были образцовыми. Постарайтесь по одному не ходить, на провокации не поддаваться, дуэли смертельного уровня не назначать», — попросил я. «Я выздоровею, разберусь с этим Баркой. Для меня это хороший противник, мне будет интересно». «Не слишком себя переоцениваешь?» — спросил Рабыш. «Нет слов, Даркона ты легко и красиво в грязь втоптал, но этот третий курсник реально опасен. Это не амбициозный, неопытный первокурсник. У него вполне может быть уже 9-й разряд, а у тебя же вроде 7-й». «Поверьте, у меня найдется, чем удивить этого Барка», — пообещал я. «Дело тут не в разрядах, а в умениях. Это не хвастовство с моей стороны». «Ну что же, я как раз недавно почувствовал, что близок к переходу на 8-й разряд. В это время этот переход еще никто не умел задерживать. Он происходил спонтанно, тогда, когда приходило время. А удобным оно было для мага или нет? Но в будущем мы научились задерживать переход при необходимости. Польза в этом была несомненная. В момент перехода источник был нестабилен в течение нескольких минут, расширяясь до 2 и более раз от привычного размера. Плющило не только источник, но и ману, причем в буквальном смысле. Ее количество и качество резко возрастало. Это означало, что в этот момент маг мог использовать намного более серьезные по объему и уровню заклинания, чем раньше, и даже обычные заклинания наносили больший ущерб. Была от задержки перехода и дополнительная польза. Дальнейший прогресс мага вовсе не деградировал из-за того, что он сдерживал переход. Напротив, это было полезно для него. Чем больше будешь сдерживать переход к 8-му разряду, тем быстрее потом перейдешь с 8-го на 9-й. И качество маны тоже будет лучше, чем если поспешно перескочить с одного разряда на другой, как только появилась такая возможность. Подумал сразу о том, что этому искусству нужно будет научить и членов моего клана. Вот только времени на это угробить придется очень много. Это будет непросто. Так что я мог использовать переход с 7-го на 8-й разряд с прицелом использовать резко возросший потенциал во время дуэли с убийцей с Хама. Нечестно. Убийство идиота-ботаника, чтобы досадить мне, тоже как-то сложно назвать честным или разумным. Я бы гораздо больше расстроился убийству Рабыша или Херди, но те были достаточно умны, чтобы не подписываться на смертельную дуэль с неизвестным для них старшекурсником. А вот с Хам. Он казался мне вначале таким умным, но, как оказалось, много прочитанных книг не всем приносят умение разбираться в жизни и конкретную пользу. Эх, бедолага. Ведь знал же, что Даркон мой смертельный враг, но так и не понял, что в такой ситуации совершенно неразумно доверять девушке из его клана. «Нам надо собрать побольше информации о Дарконе и об этом Барке, в том числе и то, что их связывает», — сказал я. «Корнел, та секретарь проректора, все еще смотрит на тебя так, словно ты призовой жеребец. И, о чудо, мой брат после этого слегка покраснел». «Ну да, отношения у нас с ней прекрасные», — все же подтвердил он. «Пообщайся с ней, когда никого рядом не будет. Постарайся узнать, что общего у Даркона и Барка. Она наверняка знает очень много всего. Улыбайся побольше, скажи пару комплиментов. Впрочем, чего мне тебя учить? Ты мне сам можешь лекции читать о том, как все это правильно делать». «Скажи, что, возможно, дуэль между тобой и одним из них. Она тогда горы свернет, но что-то да разузнает», — посоветовал Рабыш. Жизнь Академии между тем продолжалась, как ни в чем не бывало. Смерть одного из студентов на дуэли никак не могла на нее повлиять. Когда мы пришли в нашу комнату, все вещи нашего соседа уже исчезли, словно он никогда тут и не жил. Я знал из рассказов выпускников, что тело мумифицируют и вместе с вещами отправят порталом в его родной город с сопровождающим, который проследит, чтобы схам попал в руки родственников и выскажет официальные соболезнования от лица Академии, а через пару часов для него из Академии откроют портал, чтобы он мог вернуться. Тем же вечером мы выпили за упокой нашего соседа, сказав несколько хороших слов про него. Уж сколько нашли. Потому что все мы прекрасно понимали, что если бы он не пытался отгораживаться от нас все эти месяцы своими книгами и предрассудками, то и сейчас был бы жив. Мы бы с удовольствием давали ему толковые советы, но схама сгубила его самомнение, заставившего его слепо доверять врагу, только потому, что это была девушка, сумевшая подобрать к нему ключик.